Гарем Марвел ДЦ, глава 1. Где я нахожусь? Что это за место? Как я сюда попал? Артур чувствовал себя неуютно из-за невесомости. Через мгновение он огляделся. Вокруг было много контейнеров, кранов, взрывов, всюду горел огонь, и множество вещей, летающих в воздухе, и много звуков борьбы доносилось с разных сторон. Какого хрена? Это что, железный человек? Глядя на множество железных скафандров в воздухе, Артур подумал, что это что-то знакомое. Разве это не последняя сцена из фильма «Железный человек 3»? Там в конце фильма эти железные костюмы самоуничтожились, и в то время, когда Артур это видел, ему было жаль этих костюмы. Арр! Внезапно Артур опустился на колени, его разум ощутил резкую боль. Что-то возникло у него в голове. Через некоторое время боль исчезла. После того, как он все обдумал, в уголках его рта появилась радостная улыбка. «Я не ожидал, что перейду во вселенную Марвел и даже получу систему». В этот момент в его сознании зазвучал механический голос, утверждающий, что это королевская система. Он объяснил, что не знает, почему Артур Вульф перешел во вселенную Марвел и даже получила систему короля. Система короля имела только одну основную функцию, она могла помогать только хозяину. Сможет ли Артур стать королем? Будет зависеть от его усилий. Разве это не было бы просто фантазией? К счастью, он не был лишен какой-либо силы. Его собственное телосложение изменилось. Хотя его внешность ничем не отличалась от прежней, согласно системе, его тело изменилось, когда он пересек границу. Теперь у него есть способность глотать или пожирать и стабилизировать способности. Короче говоря, он может поглотить любую способность, не беспокоясь о стабильности и интеграции, то есть поглощать все виды способностей, и его тело автоматически стабилизирует их без всякой опаски. Кроме того, он также получил неизвестную способность из здания Д. Вергинс, даже система не знала об ее использовании. Все, что он сказал, лишь то, что первая способность к поглощению была необходимостью для него, чтобы выжить, а вторая способность была желанием хозяина. Эта способность вдохновлена греховной жизнью фаната с самой сильной системой с небольшим изменением. Первая способность, безусловно, была лучшей помощью. В мире Марвел слишком много способностей, таких как сыворотка суперсолдата, сыворотка ОС, экстремис, сыворотка сороконожки Т, Д. Все они обладают определенными силами, но у них также есть недостатки и вред. Правда, теперь его тело может полностью игнорировать эти побочные эффекты. Есть и другие источники силы, такие как мутанты, нелюди и т. Д. Недостатками ОС является безумие и нестабильность эмоций. Экстремисы сыворотка сороконожки очень нестабильны и имеют высокую взрывоопасность. Есть множество способностей, но вопрос в том, хватит ли у него сил их получить. Особенно теперь, когда битва за Нью-Йорк закончилась, то есть Альянс Мстителей уже сформирован. Впрочем, это не имело значения. Более того, если бы не было супергероев, которые уже появились, не будет ли дорога для короля слишком скучной? Но сейчас не время думать об этом, потому что сейчас он находится в непосредственной близости от битвы между Железным Человеком и Киллианом. Будь то Железный Человек, или злодей Адриан Киллиан, или его воины-экстремисы, которые могут самоуничтожиться, они могут убить его случайно. Артур нашел место, где можно спрятаться, и, оценив обстановку, выяснил, как добраться до экстремиса. Вирус-экстремис – это хорошая вещь, наделяющая носителя способностью к самовосстановлению, сверхчеловеческой силе и генерирует колоссальное количество тепла на уровне магмы. Можно сказать, что он был гораздо более мощным, чем сыворотка суперсолдата Капитана Америки. С этим, по крайней мере, ему не нужно беспокоиться о повреждениях или травмах. Конечно, недостатки экстремиса очевидны, шансы на успех невелики, и существует опасность саморазрушения. Если бы не способность его тела стабилизировать все, Артур никогда бы не обратил внимания на экстремис, который, в сущности, не отличается от самоубийства. Вдалеке раздался громкий хлопок, похоже, это был взрыв железного скафандра. Вдалеке он увидел Тони Старка, неловко сидящего на земле. Похоже, только что взорванный железный скафандр должен был сдержать Киллиана, но Артур знал, что Киллиан еще жив. Через некоторое время тело, похожее на магму, двинулось к Тони. Старк запаниковал и уже готов был погибнуть, но внезапно появилась женщина и спасла Тони. Пиппер. Пиппер легко сбила Киллиана с ног. «Будь осторожен. Старк заметил, что Киллиан поднялся и снова двинулся к Пиппер, и закричал. Пиппер без паники подобрала лежащую на земле перчатку железного костюма и надела ее на свою наруку. Выстрел, выпущенный из репульсоров, мгновенно поразил тело Киллиана, а затем душа Киллиана улетела в небытие. Очень жаль. Глядя на эту сцену, Артур не мог не покачать головой с сожалением. Он хотел заполучить экстремис от Киллиана, но теперь тот был мертв. Правда, оставался еще шанс. Старк пообещал вылечить Пиппер, а затем запустил процесс самоуничтожения. В небе самоуничтожался железный костюм, словно это было невероятное зрелище. Артур посмотрел на самоуничтожающийся железный костюм, покачал головой и направился к Старку и Пиппер. «Остался еще один!» — крикнул Тони. Пиппер подняла репульсор железного костюма и прицелилась в Артура. «Кто ты такой?» — увидев идущего к ним Артура, Тони удивился. Он приказал Джарвису убить всех усиленных экстремисом людей своей броней железного человека. Но, похоже, кому-то все же удалось уцелеть. Артур поднял обе руки и сказал с улыбкой. «Не бойся, я не враг. Я здесь, чтобы помочь. Эта прекрасная леди, кажется, в беде». Однако Тони и Пиппер не теряли бдительности. В это время внезапно появляется таинственный человек. Как они могли не доглядеть? Экстремист не идеален, и его недостатки вы оба знаете. Я верю, что Тони Старк, знаменитый железный человек, обязательно найдет лекарство. Просто, никто не может быть уверен, до каких пор мисс Поттс сможет выдержать. Итак, я здесь, чтобы помочь. Я могу избавить ее от экстремиса. Серьезно? Пиппер немного разволновалась. Артур пожал плечами и сказал. Ну, на самом деле я пришел за экстремисом, но и для того, чтобы помочь вам. Так почему бы мне не попробовать? По крайней мере, процесс не будет опасным, даже если будет неудачным, и я не хочу быть врагом мстителей, по крайней мере не сейчас. Глава 2, Дейзи Джонсон, она же Скай. Тони, давай дадим ему шанс, прошептала Пиппер Тони Старку, затем он замешкался. Джарвис, я хочу знать все об этом человеке. Да, я забыл представиться, меня зовут Артур Вульф. Джарвис не может вам ничего сказать, сказал Артур с улыбкой. И это было правдой, поскольку Тони Старк получил ответ от Джарвиса, что ни в одной из известных баз данных нет записи об этом человеке. Глядя на пылающую красную из-за экстремиса кожу Пиппер, без всяких предисловий, Тони Старк беспомощно сказал, «Хотя я тебе и не доверяю, но я дам тебе шанс. Но если вы навредите моей подруге и секретарю, я заставлю вас за это заплатить. Хорошо, можете быть уверены. Цель Артура – только экстремис, не говоря уже о том, что железный человек может убить его в настоящее время, ибо у него нет планов быть его врагом, по крайней мере, до тех пор, пока он не получит абсолютную власть. Артур подошел к Пиппер и сказал, просто расслабься и не сопротивляйся, процесс этот болезненный, но обещаю тебе, что опасаться нечего. Я не хочу быть враждовать со мстителями, так что давай руку. Глядя на руку Артура на Пиппер, Тони спросил. «Не поймите меня неправильно», – тихо сказал Артур, – «я не пользуюсь ею». Как раз в тот момент, когда он почувствовал внезапное появление силы в своем теле, которое, казалось, могло проглотить мгновение, он почувствовал особую энергию, исходящую от его ладони. На лице Пиппер застыла боль, и Тони Старк свирепо уставился на него. Процесс занял 5 минут, и Артур медленно отпустил Пиппер, которая взмокла от изнеможения. «Ты в порядке?» «Как ты себя чувствуешь?» Тони Старк поспешно спросил Пиппер с беспокойством. Пиппер покачала головой. «Я в порядке. Экстремис исчез из моего тела, и теперь вероятность взрыва миновала. Это хорошо, но давайте вернемся и проверим это в деталях», сказал Тони Старк. «А что с ним?» спросила Пиппер, глядя на Артура. Артур махнул рукой и сказал. «Не беспокойся обо мне, я буду в порядке после короткого поехали». Тони Старк держал Пиппер и уже был готов уйти. Хотя ему было очень любопытно, кто такой Артур Вольф и как он может поглощать экстремис, но прямо сейчас он больше беспокоится о том, чтобы проверить свою секретаршу на наличие каких-либо побочных эффектов экстремиса. Наблюдая, как Тони Старк уходит с Пиппер, Артур наконец не смог удержаться от смеха. Успешно, действительно успешно, он может чувствовать изменения в своем теле, это ощущение силы было захватывающим, его разум был таким, что руки могли мгновенно поднимать температуру, словно магма, затем он протянул руку к земле и увидел, что земля разрушается. После того, как он вернул руку в нормальное состояние, Артур взял кусок железа из руин в свою руку. Ему было больно, но он был счастлив, потому что рана быстро заживала. По крайней мере, Артуру не придется беспокоиться о случайной смерти, и у него есть средства для выживания. Это только первый шаг, только начало. Подавляя волнение, Артур сказал, затем повернулся и ушел оттуда. 3 дня спустя, Артур вел Хаммер и остановился на улице. Он выглядел молодым, красивым, привлекательным. Откуда взялся Хаммер? Дело в том, что он только что разыскал наркобарона из преступного мира, и у него был очень дружеский разговор, где босс очень любезно одолжил ему несколько миллионов долларов наличными. А что касается того, попадет ли он в беду, он не беспокоился, потому что он сам хотел внимания. За последние 3 дня Артур уже обдумывал свои дальнейшие шаги. Он хотел присоединиться к счету. Хотя это звучит немного разочаровывающе, но эта организация в скором времени распадется, Гидра появится снова, и щит далеко не всесилен. Более того, Фил Коулсон, который вроде бы был убит Лаки после войны в Нью-Йорке, судя по всему, он выжил и сформировал команду агентов. Согласно временной шкале, сюжет агентов щита скоро начнется. Артур — это команда. Во-первых, хотя он и заполучил экстремис, он не слишком силен в этом огромной вселенной Марвел, ведь если хочешь быть королем, ты должен быть сильнее. С помощью ресурсов щита он может постепенно усиливаться и становиться сильнее, и ему не придется носиться по всему миру в поисках разных способностей. Более того, личность агента щита также позволит ему сойтись с другими супергероями. Однако присоединиться к щиту было не так-то просто. Артур считал, что Тони Старк должен заботиться о нем и о том, как он принял экстремис от Пиппер, но в настоящее время за ним наблюдали. В конце концов, война в Нью-Йорке только что закончилась, и нужно было разобраться с вещами для щита. Он не знает, получил ли он также сюжетную броню главного героя аниме, но, к счастью, обнаружил одного из будущих агентов. Хакер, который только что присоединился к организации «Восходящий прилив», присоединится к будущему Филу Коулсону и постепенно поймет ее прошлое. Одна из нелюдей со способностью генерировать ударные волны. Единственный агент, у которого был доступ к уровню 10, кроме одноглазого Ника Фьюри из щита. Но сейчас она еще не присоединилась к щиту, так что Артур готов связаться с ней первым, пока она не присоединится к щиту, и он сам может тоже войти в состав. Глядя на Скай, выходящую из кафе с длинными каштановыми волосами, с изысканными чертами лица, которые являли собой некую смесь западных и восточных кровей, Артур остановил машину, чтобы проследовать за ней. Глава 3. Разговор с черной вдовой. Проследив некоторое время за женщиной, он увидел, как она садится в белый побитый фургон. Наблюдая за Квейком, также известный как Дейзи Джонсон или Скай, он не знал, что за ним кто-то следовал. Он видел, как Скай села в фургон, и уже собирался узнать, куда она направляется. Но вдруг в окна постучал кто-то в обтягивающих джинсах, обтягивающей футболках, с длинными рыжими волосами. Это оказалась сексуальная женщина. «Эй, красавчик, тут поблизости есть бар, не хочешь угостить меня выпивкой?» Увидев ее, Артур немного удивился. «Зависит от того, кто это, Наташа или черная вдова», — сказал Артур с улыбкой. «Да, это черная вдова, будь то ее тело или внешность, она определенно на высоте. Хотя общение со шпионом не очень хорошая идея, но это очень хорошо, если это физическое общение». Наташа улыбнулась и сказала: «Ну, тогда, я думаю, вы знаете обо мне, раз говорите со мной. Если бы эта спортивная машина была твоей, возможно, я был бы счастлив поговорить с тобой. Ты весьма красива. Женщины действительно реалистичны». Артур разочарованно пожал плечами. Смысл слов Наташи был очевиден. Личность Артура по-прежнему оставалась загадкой, без какой-либо доступной базы данных в мире. Она не знает, хороший он или плохой, в отличие от той же Пиппер, но он также стащил деньги и спортивную машину. Она не может проигнорировать все это. «Мне очень любопытно ваше происхождение и ваши способности. Вы можете поглощать экстремисы и разрушать все вокруг, это удивительно. Тем более, у вас нет никакой личности или разреженного воздуха вокруг, что еще более удивительно. Так что, мистер Артур Вульф, неважно, с кем мы должны говорить о вас», — серьезно сказала Наташа. Артур взглянул на машину Скай. Казалось, что та не уйдет какое-то время. Он кивнул и сказал: «Красивое женское приглашение, как же я могу отказаться? Более того, ты хотела узнать обо мне, почему? Конечно, мужчины будут мужчинами, все одинаковы, они всегда будут фантазировать о Наташе. В соседнем баре, из-за того, что был полдень, почти никого не было. Там Артур и засел с Наташей за столом в углу. На самом деле, я думал о том, кого щит пошлет, чтобы выяснить, кто я, но и представить не мог, что отправит тебя. Артур выпил кружку пива и сказал с улыбкой: «Никогда не доводилось общаться с такой красивой женщиной, как ты, так что спрашивай, что хочешь, я обещаю, по крайней мере, ответить. Это честь для меня. Итак, мистер Вульф, не могли бы вы рассказать мне о своей личности?» – спросила Наташа. «Меня зовут Артур Вульф, я наполовину англичанин, наполовину американец. Причина, из-за которой обо мне нет никаких данных, заключается в том, что раньше я просто не существовал, и в вашем щите на меня нет никаких данных, думаю, это очевидно». Наташа кивнула. Таких неизвестных людей она знала очень много. У щита есть такие люди для шпионажа в разных частях мира. Похоже, что этот Артур Вольф кто-то из-за пределов Земли или кто-то, чья личность была скрыта от рождения, как она была в красной комнате. Что касается будущего, то он сказал, что у него нет никакого злого умысла скрывать свою личность. Каковы твои способности? Ты можешь поглотить экстремис, а это очень нестабильный вирус. Те, кто экспериментировал с ним, имеют склонность к самоуничтожению. Если некоторые люди знают, что это смертельно опасно, я думаю, вы должны знать, каковы будут последствия. Наташа улыбнулась Артуру и спросила: «Итак, вы собираетесь сказать дальше, что хотите присоединиться к щиту для я не имею в виду это, но если вы хотите, то буду рад вступить». Наташа сказала: «Прямо сейчас забудьте об этом, в будущем, может быть, будет такая возможность». Артур улыбнулся. «На самом деле, мои способности не такие уж особенные. Более того, если это что-то плохое, какое это имеет значение, если оно у меня есть? По крайней мере, теперь я не представляю для вас угрозы. Я же могу быть на вашей стороне. В конце концов, ваши прелести действительно очень велики». Глядя на ее грудь, которая была заметна под ее обтягивающей одеждой, сказал он в шутку: «Я всегда думала, что англичане вежливы. Мне кажется, что это случайность», и попрощался. Конечно же, он не забыл оплатить счет, когда уходил. Наташа посмотрела ему в спину, нахмурилась и прошептала в наушник: «Личность неизвестна, цель не ясна, он очень хорошо знает о щите и супергероях, его сила известна, но, похоже, у него есть способность поглощать и стабилизировать экстремис. Пока рано судить, злодей он или нет, надо наблюдать. Сосредоточимся на этом. Разве он не интересуется тобой? Тогда вы будете нести за него ответственность. Вы выясните его личность и цель. При необходимости вы можете использовать любые необходимые средства», — сказали Наташе на ухо. Наташа нахмурилась, думая об Артуре, его скользком языке, циничном отношении и интеллекте. Ей хотелось выяснить, кто он, однако она опасалась, что это будет очень сложно. Глава 4. Встреча с Дейзи Джонсон. Наташа знала, что это нелегкое задание, но не стала отказываться от него. Нельзя было отрицать, что Артур очень привлекателен. Но это была не единственная причина, Артур казался ее очень загадочным. Поэтому она решила узнать о нем побольше. Артур не пошел встречать Скай сразу после того, как вышел из бара. Он знал, что отныне Наташа непременно последует за ним, и не хотел раскрывать свою цель. Если из-за его контакта со Скай, щит случайно узнает о том, что Скай из нелюдей, разве его попытки проследить за Скай не пойдут на смарку? Более того, битва за Нью-Йорк только закончилась, и Фил Колсон еще считается погибшим, а значит, не сможет сформировать команду агентов, поэтому он не спешил. В любом случае, Наташа не всегда будет следить за ним, верно? Воспользовавшись этим временем, он начал наслаждаться жизнью. Итак, со следующего дня Артур вел себя как на каникулах и был очень расслаблен. В любом случае ему не нужно было беспокоиться о деньгах, у него были десятки миллионов, которые он мог потратить. В то время, пока он развлекался, Наташа была подавлена, ведь за 2 недели она не выяснила ничего такого, о чем можно было бы сообщить. Артур не показывал своих способностей и даже не вступал в контакт ни с кем подозрительным. Он вел себя как настоящий турист. Хотя она подозревала, что Артур намеренно ничего не делал, чтобы сбить ее с толку, но у нее не было больше времени, чтобы следить за Артуром, поскольку у нее были и другие важные задания в качестве мстителя. После того, как она сообщила о текущей ситуации, Она временно прекратила расследование Артура спустя 2 недели. Видя, что за ним уже 3 дня никто не следит, Артур тоже немного расслабился. Хотя он был очень счастлив во время этих 2-недельных каникул, он пришел в этот мир, по крайней мере, не для того, чтобы развлекаться. Сейчас было не время для веселья. Когда Наташа ушла, Артур был готов связаться со Скай. В эти дни он не просто развлекался, как на каникулах, он на самом деле тайно следил за Скай и даже однажды встретился с ней в кафе. В конце концов, он почти не разговаривал с ней, ведь Наташа все еще была там. Ночью, глядя на Скай, выходящую из ресторана, Артур нажал на педаль газа, притворился, будто он в панике, и врезался в машину Скай. А нет, Артур вышел и увидел, что ее дом, он же автомобиль, врезался в спортивную машину. «Извините, я задумался на секунду и случайно нажал на газ. Вы, владелец автомобиля, я заплачу за ремонт вашей машины». Артур вышел из автомобиля, подошел к Скай и сказал извиняющимся тоном. Скай была немного зла на него, но после того, как поняла, кто разбил ей машину, лишь произнесла: «Это ты». Артур притворился неловким и спросил: «Ты меня знаешь?» «Да, несколько дней назад в кафе я случайно пролил твой кофе. Помнишь, меня зовут Дейзи Джонсон». Скай объяснила, что к чему. Тогда Артур сказал: «Да, теперь я вспомнил, я не ожидал, что это будешь ты, это было совпадение, меня зовут Артур Вольф, ты такой мстительный, я лишь пролила твой кофе, а теперь ты врезался в мою машину», — шутливо ответила Скай. Артур лишь пожал плечами и сказал: «Это была просто случайность. По крайней мере, ты потерял гораздо больше, чем я». Квик посмотрела на спортивную машину Артура и на повреждения. Для него это было гораздо серьезнее, чем ее собственная машина. Более того, ремонт таких автомобилей обходится очень дорого, и плата за ремонт автомобиля, вероятно, стоит больше, чем ее собственный автомобиль. «Вы знаете поблизости какую-нибудь мастерскую по ремонту автомобилей? Дай-ка я проверю». Скай взяла свой ноутбук и порылась в нем. Через мгновение она позвонила кому-то, затем повернулась к Артуру и сказала: «Поблизости ничего нет, но я связалась с другой мастерской, она немного дальше отсюда. Кто-то должен будет прийти позже и разобраться с этим в ближайшее время». «Мне очень жаль», — извиняющимся тоном сказал Артур. Скай покачала головой, показывая, что это не страшно, но внутри она немного волновалась, так как теперь жилье станет для нее проблемой. Глядя на ее машину, было невозможно починить ее за короткое время. Хотя у нее все еще есть немного денег в руке, но эта сумма не позволит ей снять номер в отеле, пока ее машина не будет отремонтирована, так как номера сейчас были очень дорогими. «Есть проблемы?» — глядя на выражение лица Скай, Артур, конечно, знал, что она в затруднительном положении, но намеренно спросил. Скай поколебалась, но все же сказала: «Да, есть небольшая проблема, я теперь бездомная, потому что мой дом нужно починить». «Ты живешь в машине?» Артур действовал все так же, хотя и был немного удивлен. «Ну, раз уж ты из-за меня временно остался без крова, дай мне шанс наверстать упущенное. В конце концов, позволить такой красавице остаться бездомной – это преступление. Я временно остановился в соседнем отеле, если ты не возражаешь, я сниму тебе комнату», — сказал Артур. Затем Скай поискала в своем телефоне и быстро нашла отель, о котором он говорил, а затем сказала: «Похоже, что твое желание помочь будет не таким простым. В отеле, в котором ты остановился, кажется, что там нет свободных номеров. Нет ни одной свободной комнаты». На этот раз Артур был действительно удивлен. Очевидно, что из-за недавнего вторжения инопланетян во время битвы за Нью-Йорк было повреждено много зданий, и восстановительные работы все еще продолжаются. Поэтому гостиничный бизнес сейчас чувствует себя намного лучше, чем раньше. Не только в отеле, в котором вы живете, нет даже номеров в отелях близлежащих районов. Скай чувствовала себя немного подавленной. Артур действительно не ожидал, что все будет именно так, затем сделал вид, что колеблется, но все же спросил: «Ну, как насчет того, чтобы остаться в моей комнате? Диван в моей комнате, вроде неплох. Конечно, я не позволю красавице спать на диване. Это, по сравнению с тем, чтобы спать на улице, я думаю, разве не лучше жить с красивым парнем? Что ж, тебе удалось убедить меня, только без глупостей. Я знаю некоторые боевые искусства и разбираюсь в самообороне». Затем Скай продемонстрировала это, Приняв позу мастера боевых искусств в шутку, Артур тоже вел себя так, словно боялся сгладить неловкость между ними. Они немного поговорили, потом пришли мастера из авторемонтной и, оставив свои контакты, забрали машину Sky. Конечно, прежде чем они уехали, Sky забрала кое-какие необходимые вещи, а затем предупредила людей из ремонтной мастерской, чтобы они не возились с вещами в машине. Артур взял на себя инициативу взять сумку с необходимыми вещами Sky и отвез ее в отель, где он жил. Глава 5. Проводя время со Sky, этот гостиничный номер выглядит очень дорогим, и ваш автомобиль тоже от известной марки, стало быть, вы очень богаты, с любопытством спросила Sky у Артура, войдя в комнату. Да, небрежно ответил Артур и поставил ее сумку в шкаф. Sky, услышав небрежный ответ Артура, поняла, что ему неинтересно говорить на эту тему, но ей хотелось узнать о нем побольше, поэтому, взяв в руки телефон, она начала выяснять, кто он. В конце концов, пока ее машину не починит, ее придется жить в его комнате. Однако она была удивлена, обнаружив, что не смогла выяснить личность Артура. В сети не было никаких следов Артура, никакой информации о том, кто он, вообще ничего. Она не могла в это поверить. «Я пойду приму душ», — сказал Артур и пошел в ванную. Sky кивнула ему, затем, увидев, что он вошел в ванную, достала свой ноутбук и начала искать. В ванной Артур наполнил ванну холодной водой и сунул в нее палец. Палец начал краснеть, и вскоре после этого вода в ванне закипела. Температура в самый раз. Артур удовлетворенно кивнул и разлегся в ванне. Это была одна из способностей экстремиса, позволять телу выделять высокие температуры и становиться похожим на магму. Во время отпуска он не только отдыхал, но и пытался повысить эффективность своих сверхспособностей. Вначале все его тело выделяло высокую температуру, и он не мог регулировать ее. Теперь он мог не только позволить одной определенной части своего тела выделять высокие температуры, но и контролировать ее. Жаль, что он не мог их проверить способности против кого-то. В конце концов, использовать эти способности против обычных людей было бы излишеством. На самом деле о нем нет ни единой информации. Как это возможно? Артур, просто кто ты такой? В гостиной Sky недоверчиво посмотрела на свой ноутбук. Она использовала всевозможные способы, чтобы расследовать кого-либо по имени Артур Вольф, и даже использовала его фотографию, даже взломала полицейскую базу данных, но в результате ничего не вышло, как будто такого человека нет в мире. Он точно не из обычных людей. Sky только что присоединилась к организации «Восходящий прилив», и их цель состояла в том, чтобы сделать скрытые факты доступными для общественности. Теперь она вдруг обнаружила человека, у которого нет личности и нет прошлого, и это вызвало ее любопытство. До сих пор она была немного подавлена, потому что ее машина была разбита, но теперь она подумала, что, может быть, это и к лучшему. Полчаса спустя Артур вышел из ванной в повседневных брюках и футболке. Это была обычная одежда, но сквозь нее все равно было заметно его хорошее телосложение. Он подошел, сел рядом со Sky и начал говорить с ней. В основном, они говорили о каких-то обычных вещах. Sky было очень любопытно узнать о нем, и она спросила. О нем было много всего, от родного города до работы, но Артур ловко уходил от ответов. Разговаривая, они не замечали времени, но теперь из окна была видна луна. Поэтому Sky направилась в спальню, а Артур приготовился лечь на диване. Sky немного постояла в дверях, а затем сказала: «Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — ответил Артур. Sky закрыла дверь, а Артур лег на диван и сказал себе: «Дорога впереди кажется очень ровной». В ту ночь Sky спала плохо. За дверью ее комнаты находился мужчина, и он все еще был неизвестный и таинственный человеком. Было ли это любопытство, нервозность или внезапная перемена обстановки, но ей было не так легко заснуть. Она не помнила, когда наконец заснула. Когда она проснулась, за окном ярко светило солнце. Судя по времени, был почти полдень. «Ты проснулась? Как тебе спалось?» – спросил Артур. Sky улыбнулась и сказала: «Неплохо. Я только что спросил человека, который ремонтирует машину. Ему может потребоваться 2-3 дня, чтобы все починить. У вас есть дела? Если нет, как насчет того, чтобы показать мне город в эти дни? Я до сих пор путешествовал в одиночку, поэтому хочу ощутить чувство зависти, ходить по улице». «Какое еще чувство?» – спросила Sky. «Потому что есть такие красивые женщины, которые будут сопровождать меня, так что другие будут явно завидовать». сказал Артур с улыбкой. Скай спросила: «Но разве у тебя нет девушки? Если я скажу, что до сих пор у меня не было девушки, ты поверишь, что у тебя не было девушки? Тогда ты все еще». Глядя на Артура, Скай была поражена. Артур был так хорош собой и привлекателен, как он мог до сих пор не иметь женщины? Артур пожал плечами и беспомощно сказал: «Почему ты так удивлена? У тебя было много парней?» Скай пожала плечами и ответила: «Я думала о том, чтобы завести отношения, но я еще не встретила такого человека, как я сама». «Отлично, очень хорошо», сказал Артур с улыбкой. «Что такое здорово?» «Ничего, я просто подумал, у меня не было никакой девушки, у тебя тоже нет парня, мы немного похожи». Скай посмотрела на Артура. «У тебя до сих пор не было девушки, потому что, возможно, ты либо гей, либо стремишься стать плейбоем, как Тони Старк. Даже если я захочу быть плейбоем, я не буду таким, как Старк. В отношениях плейбоя бывают разные типы отношения. Со многими женщинами и даже с теми женщинами, которые знают о других его подругах. Солнце ярко светило, небо было безоблачным. Это совсем другое, иметь красивую спутницу». И Артур действительно испытал легкое чувство зависти. Стоит сказать, что тело Скай очень красивое, с шикарными пропорциями. Возможно, чтобы удовлетворить тщеславие Артура, Скай тоже нарочно немного принарядилась. Ее внешность являла некую смесь азиатских и западных черт. Она была смешанных кровей, и ее мать была китаянкой. Эти двое вместе выглядели вполне подходящей парой. И Скай всегда удавалось найти хорошее место или ресторан, где не очень людно, но очень вкусно. По мере того, как они общались, странность и неловкость между этими двумя людьми постепенно исчезали, и они ближе и ближе. Скай всегда была одинока, так как у нее почти не было друзей и она никогда не виделась со своими родителями. Поэтому ей нравилось быть с Артуром, ведь с ним можно было поговорить и пошутить. И ей нравилось это ощущение, которого она никогда раньше не испытывала. Глава 6. Глава 6. Первое признание. Спустя несколько дней Артур обнаружил, что все больше и больше привязывается к Скай. Если вначале Артур просто хотел попасть в щит с ее помощью, плюс его мужской инстинкт восхищения такой красивой женщиной с соблазнительной фигурой, то теперь Артур начал испытывать к ней искреннюю симпатию. Он верил, что Скай чувствует то же самое. У этих двоих еще не было четкого статуса отношений, и они еще не перешли ту хрупкую линию между дружбой и отношениями. Можно сказать, что оба были кем-то вроде хороших друзей с некоторыми зарождающимися чувствами, которые постепенно росли. Счастливые времена всегда коротки, машина Скай теперь была исправна. Как только ее отремонтировали, у Скай более не было причин продолжать жить с Артуром. Артур знал, что Скай была хакером, а также членом организации «Восходящий прилив». Грубо говоря, ее положение было не совсем законно, и она никогда не говорила ему, кто она такая. Очевидно, у нее были какие-то опасения, или, может быть, страх его реакции на эту новость. Артур также чувствовал, что Скай очень интересовалась его личностью, он не верил, что Скай не копала под него. Однако Скай никогда не спрашивала о его личности, притворяясь, что не знает. Следовательно, Артур хотел узнать, наслаждается ли Скай этим периодом времени или серьезно интересуется им. Главное, что Скай нравилась самому Артуру, поэтому, естественно, он ее не отпустит просто так. Скрип. Скай толкнула дверь своей спальни и положила вещи в сумку. Очевидно, она была готова уйти. Артур посмотрел на Скай, выражение ее лица было нерешительным и немного разочарованным. «Так, ты уходишь?» «Да, машину починили, я не могу просто полагаться на тебя, не говоря уже о том, что у меня есть и другие дела, так что...» Скай больше ничего не могла сказать, но она знала, что чувствует внутри. Ей не хотелось так быстро расставаться с Артуром. Для такой одинокой женщины, как она, было очень трудно привязаться к кому-то, но также становится трудно забыть такого человека. «Прежде чем ты уйдешь, я должен сказать тебе очень важную вещь. Хотя это немного смешно и немного неожиданно для меня, но ты должна знать», — серьезно сказал Артур. Скай поставила сумку, подошла к Артуру и села рядом с ним. «Как я уже говорил, я никогда не был влюблен. Может быть, потому что я человек с добрым сердцем. Всякий раз, когда я видел красивую женщину, я не мог не испытывать к ней влечения. Но это были просто мои мужские гормоны, а не настоящие чувства. Но за последние несколько дней, проведенных с тобой, я обнаружил, что ты мне начинаешь нравиться. Итак, Скай, ты будешь моей девушкой?» Артур посмотрел на Скай и спросил очень серьезно. Скай была очень довольна внезапным признанием, и она не ожидала, что Артуру понравится сама. Это все из-за правительства и работы на щит. Хотя она подозревала, что личность Артура не должна быть такой простой, но это были лишь предположения, и она не хочет впутывать Артура в свои дела. Более того, у нее все еще есть цель. Она пыталась спровоцировать щит, чтобы привлечь их внимание, а затем присоединилась к щиту, с помощью своих хакерских способностей, а затем выяснить, кто ее родители. «Я знаю, что у тебя есть некоторые опасения. Я не решался сказать тебе об этом в эти дни, но моя личность немного отличается от других людей. Я не знаю, откуда я, моя память не полна. Я потерял много воспоминаний, все, что я знал, это мое имя. Я, как беспомощный ребенок, пришел сюда, потому что не знал, что делать и куда идти. Пока я не встретил тебя, мне теперь кажется, что жизнь имеет какой-то смысл». Скай не ожидала, что Артур расскажет ей об этом. Она даже не подумать не могла, что его память была неполной. Она не могла себе представить, через что должен пройти человек, потерявший память. «Хоть я и не знаю, что с тобой случилось, но поверь мне, я помогу тебе узнать это вместе», — серьезно сказала Скай. «Прошлое всегда остается только прошлым. На самом деле мне все равно. Теперь я с нетерпением жду будущего с тобой». Артур схватил Скай за руку и выжидающе посмотрел на нее. Хотя, выдумывая историю о потере памяти, Артуру было жаль рассказывать Скай об этом, но он чувствовал, что это был самый подходящий способ. Или что еще он мог сказать, что он трансмигратор, что этот мир был просто выдумкой в моем предыдущем мире. В то время он знал, что даже если он понравится Скай, ей будет трудно принять его. Более того, Артуру также нужны были способности Скай. Не ее способность как нелюдя манипулировать вибрацией, а ее хакерские навыки. В будущем, чтобы создать свою собственную силу, чтобы повелевать миром Марвел, способность Скай была очень важна. «Вообще-то, у меня тоже есть для тебя кое-какие секреты. Я хакер, очень могущественный хакер. Я только что присоединилась к группе под названием «Восходящий прилив», так что в будущем ты, возможно, будешь в ней, потому что, если я», — сказала Скай. Артур улыбнулся и сказал: «Ты можете быть уверена, что я буду защищать тебя. Что касается последствий, может быть, я все-таки впутываю тебя. Щит, возможно, следит за мной». «Щит следил за тобой?» — нервно спросила Скай. Артур кивнул. «Да, я встречался с Черной Вдовой из Мстителей до того, как встретил тебя. Она некоторое время следовала за мной, но ничего не нашла, поэтому ушла». «Почему она следовала за тобой?» «Может быть, из-за моих способностей». Глава 7. Джон Пира, у тебя есть способности? Да, ты знаешь, что в мире есть много разных людей со способностями. Например, люди X. Как и у них, у меня тоже есть такие. Однако я чувствую, что я не мутант. Моя сила в том, что я могу поглощать энергию сверхсильных людей, и это даже не вызывает никаких побочных эффектов. Я впитал экстремист несколько дней назад, так что щит обнаружил меня, и они поняли, что у меня нет никакой личности и так далее. Таким образом, они стали подозревать тебя, особенно после того, как узнали о твоих способностях, и очень вероятно, что они арестуют вас для исследований. Нет, я не позволю им забрать тебя. Скай подумала, достала ноутбук и начала что-то быстро печатать. «Что ты делаешь?» — с любопытством спросил Артур. «Помогаю тебе уничтожить твои последние записи, чтобы они не смогли тебя найти, а потом давай уберемся отсюда», — ответила Скай. «Подожди минутку. Поверь мне, я справлюсь». Скай подумала, что он не верит в ее хакерские способности. Артур сказал: «Я верю, что ты можешь это сделать, но в этом нет необходимости. Я не могу избегать их все время. Кроме того, я уже сказал Черной Вдове, что не буду прятаться, так что пока они не станут меня трогать, пока со мной не начнутся проблемы. Более того, даже если они захотят поймать меня, это будет не так просто». «Действительно, да, когда мы отправимся в безопасное место, я покажу тебе свои способности, и тогда ты все узнаешь», — уверенно сказал Артур. «Тогда ладно». Скай колебалась, но все же прекратила попытки стереть их последние записи. «Однако это все еще небезопасно. Хотя щит какое-то время ничего мне не сделает, так же нехорошо постоянно находиться под их наблюдением. Значит, ты прав, давайте начнем отсюда». Выйдя из отеля, Фургон Скай и спорткар Артура были припаркованы неподалеку. Артур направился прямо к машине Скай. «А как насчет твоей машины?» – спросила Скай. «Ты сказали, что эта машина – твой дом. Поскольку я твой парень, конечно, я буду с тобой. Так что эта машина теперь тоже мой дом», – небрежно ответил Артур. «Хорошо». Скай почувствовала легкую жалость к машине, но все равно слушала Артура. Они сели в машину Скай и уехали. Путешествие из одного места в другое, к такой жизни Скай давно привыкла. Но теперь разница в том, что ее сопровождает мужчина. Ее мужчина. Чувства Артура и Скай друг к другу становились все сильнее и сильнее. Теперь они, привыкшие держать друг друга за руки, обниматься и целоваться, особенно когда спят ночью. Пространство в машине хоть и не маленькое, но и не слишком большое, потому им приходится прижиматься друг к другу. Хотя больше ничего не произошло, но этого чувства объятия и сна вместе достаточно, чтобы отношения между ними развивались не по дням, а по часам. «Кажется, здесь есть хороший ресторан, пойдем и попробуем». «Хорошо», — сказала Скай с улыбкой. По дороге в ресторан Скай сказала: «Ты иди и закажи что-нибудь, а я пойду и припаркую машину». «Хорошо». Артур вышел из машины и был готов отправиться на поиски подходящего места. Но как только он вошел, оттуда вышел человек. Эти два человека необъяснимо врезались друг в друга. Тело Артура было преобразовано экстремисом. Поэтому даже после того, как его ударили, он даже не сделал ни одного шага назад, но другой человек был вынужден сделать несколько шагов назад. «Ты что, слепой?» Артур еще не произнес ни слова, но другой мужчина уже кричал. Артур слегка нахмурился. «Ты, чертов красавчик, я с тобой разговариваю, ты что, ослеп, или ты ищешь смерти?» Артур немного рассердился и ответил: «Малыш, слепой это не я, а ты. Похоже, ты действительно хочешь умереть. Дорогой, что случилось?» В это время Скай уже припарковала машину и подошла. Увидев, что Артур, похоже, с кем-то спорит, она поспешила к нему. Артур обернулся и улыбнулся. «Ничего, дорогая, у тебя не было возможности узнать о силе твоего парня. Теперь такая возможность представилась. Малыш, здесь слишком много людей, давай пойдем в переулок и поговорим. Как раз то, что я хотел». Подросток усмехнулся и двинулся к переулку рядом с ним. «Дорогой, в чем дело?» – обеспокоенно спросила Скай. Артур улыбнулся и сказал: «Ничего страшного, я лишь ставлю кое-кого на место». Скай нахмурилась и, держа телефон, начала искать. Это был тупик в переулке рядом с рестораном. Там стоял подросток и смотрел на Артура с усмешкой. «Дорогой, будь осторожен, он Джон-мутант», – прошептала Скай в сторону Артура. Артур был весьма удивлен. «Джон Пира, теперь ты знаешь, кто я, но уже слишком поздно, я дам вам знать сегодня, какова цена оскорбления меня, и твоя девушка тоже довольно хороша собой», – насмешливо сказал Пира и показал зажигалку в своей руке. Вспыхнул огонь зажигалки, и он тут же начал разгораться сильнее и летать вокруг рук Джона. «Это действительно интересно», – Артур слегка ухмыльнулся и сказал. Из-за щита Искай он не пытался найти кого-то, кто бы приобрел больше способностей за это время. Но он не ожидал встретить здесь Пира. Этот Пира-злодей, он был учеником в школе одаренных Ксавье, но позже присоединился к братству мутантов Магнета. У него есть способность контролировать пламя, но он не мог его создавать, поэтому он носит с собой зажигалку. Эта способность подходила для его собственного развития, так как у него уже был экстремис. Он может производить пламя, и потому его собственные тромбоциты обладают способностью сопротивляться огню. Так что он совсем не боялся ожогов. Целью Артура была способность Чан Хоиня разжечь пламя. Что касается способности не сопротивляться ожогам, огонь уже не оказывает на него никакого влияния из-за экстремиса и его регенерации. Однако, если он сможет получить способность Джона контролировать огонь, то его сила значительно возрастет. Артур подумал про себя. «Джон, ты действительно идиот. Ты искал неприятностей. Теперь ты можешь попрощаться со своими способностями мутанта». Глава 8. Глава 8. Способность управлять пламенем. Хотя это была первая битва Артура, он не паниковал, даже если его противник-мутант, который уже имел некоторую известность и прошел через несколько сражений. «Дорогая, держись подальше, будь уверена, я выиграю». Скай беспокоилась о безопасности Сучжань, но все равно ничем не могла помочь, потому отошла немного в сторону, чтобы не отвлекать Артура. Стоя напротив, Пира усиливал свое пламя, но, чтобы не дать врагу преимущество, Артур на полной скорости побежал к пиру, но и сам Артур был удивлен своей скоростью. Во мгновение ока он преодолел расстояние в несколько метров и оказался перед пиром. Пира, похоже, был шокирован такой скоростью и заставил пламя идти прямо на него. Увидев приближающуюся волну жара, Артур отскочил в сторону, уклонился от нее и снова двинулся к пиру. Тем не менее, пламя пира все равно не могло достать его. Артур использовал свое сильное телосложение и скорость, чтобы постоянно передвигаться, пытаясь найти возможность приблизиться к пиру. Тем не менее, боевой опыт пира был действительно очень богат, и он контролировал пламя. Так что у Артура не было шансов подобраться ближе, так как ближний бой был одним из его слабых мест. «Неужели у тебя только такие способности? Я думал, что ты сильнее, но ты совсем как собака, которая лает и не кусается». Видя, что Артур постоянно уворачивается от него, пиро провоцировал его. «Не волнуйся, я обещаю, что скоро ты увидишь больше моей силы. Собственное тело может производить гораздо более высокие температуры, чем пламя пиро. Проще говоря, он может полностью игнорировать такого рода огонь. Причина, по которой он этого не сделал, заключается в том, что ему нужен опыт. Он хочет познакомиться со своими новыми сверхчеловеческими способностями, а также улучшить свой боевой опыт. В конце концов, способности важны, но иногда боевой опыт решает исход боя. Он обнаружил, что его физическая сила все еще растет, то есть, хотя он прекрасно поглощал экстремизм без каких-либо побочных эффектов, но он еще не полностью развил потенциал и его способности. По крайней мере, на большой скорости, пламя пира не могло достать его. Значит, тебе нравится бегать? Что ж, посмотрим, сможешь ли увернуться сейчас. Когда пир увидел, что он не может ранить Артура, так как его пламя не могло задеть его, он затем разделил пламя надвое и направил их на Скай. «Если у тебя действительно больше способностей, тогда иди и попытайся спасти свою девушку», — гордо сказал пиро. «Черт побери, Артур не ожидал, что он сделает такой подлый шаг по отношению к Скай, но времени думать не было. Он повернулся и побежал к Скай. Его скорость выходила за пределы допустимого. Ему казалось, что он скользит по дороге. Он, наконец, догнал пламя, но не сделал этого. У него было время оттолкнуть Скай, и он мог только стоять перед ней. «Будь осторожна!» Скай очнулась и поспешно закричала. Пира заставил пламя пойти навстречу Артуру и ударил его, словно разорвавшаяся граната. Бум! Бум! Этот звук был слышен непрерывно в течение 5 минут, и Артур был полностью покрыт пламенем. «Ха-ха! Какой дурак пожертвует собственной жизнью ради девушки! Но кто теперь спасет ее?» Самодовольно сказал Пира и медленно направился к Скай. Но самодовольное выражение лица Пира вскоре исчезло, и теперь он недоверчиво смотрел на постепенное исчезновение дыма. Подобно раскаленной магме, тело Артура было нетронутым, создавая ощущение, будто из ада вышел демон. «Нет, это невозможно, как ты можешь быть все еще в порядке?» Глядя на разорванную одежду Артура с телом, похожим на магму, Пира закричал, все еще контролируя пламя и постоянно атакуя Артура. Языки пламени действительно попали в тело Артура, но не причинили никакого вреда. «Всего-то, ты способен лишь на это, Пира, я разочарован. Если бы ты не напал на мою женщину, возможно, я бы поиграл с тобой еще какое-то время, но сейчас для меня большая честь стать первой ступенькой на моем пути». Голос Артура, казалось, исходил из ада, позволяя Пира почувствовать страх в глубине его сердца, и он мысленно хотел отступить подальше. Прежде чем он сделал еще 2 шага, Артур пошевелился, и через мгновение он оказался перед Пира, схватил его за шею и поднял. Никакого пламени, просто температура, которая, казалось, могла расплавить все. Ему казалось, что его шея плавится. Он боролся руками и контролировал огонь, чтобы напасть на Артура, но не мог причинить ему вреда. Наконец он понял, насколько бесполезными были его действия и высокомерие, и подумал о том, как Артур обманул его, сбежав от огня. Оказалось, что огонь не мог причинить никакого вреда Артуру, он просто дразнил его. Теперь он боялся, он не хотел умирать. «Ты хочешь извиниться, молить о пощаде?» От страха Пира хотел просить Артура отпустить его, но он попросту не мог издать ни звука, его сила становилась все слабее и слабее, а его способности начали постепенно выходить из-под контроля. Он чувствовал, как будто в его теле была сила, которая поглощалась рукой Артура и покидала его тело. «Нет». Артур наконец отпустил его руку, и Пира упал на землю. Он чувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Затем он увидел, что Артур вернулся к своему обычному виду, но когда он поднял руку, вокруг нее плясало пламя, как будто им управлял Артур. «Это моя способность, ты отнял у меня способность, ты дьявол, ты зло, демон». Пиро почти был подавлен, увидев это. Артур взглянул на него и медленно поднял ладони, и пламя направилось к Пиро. «Не надо!» — раздался крик. Артур остановился и посмотрел на подбежавшую Скай. Скай слегка покачала головой и сказала: «Дорогой, не убивай его, иначе у нас будут проблемы с щитом». «Нет, убей меня, пожалуйста, убей меня!» Пиро дико закричал, теряя свои способности, он потерял свою ценность, магнета, больше не будет заботиться о нем. Потеря способностей для него была хуже смерти. Артур щелкнул пальцами, и пламя мгновенно исчезло, затем наклонился и поднял зажигалку, которой раньше пользовался Пиро. «Тогда пойдем». Скай кивнула, и Артур повернулся и вышел из переулка вместе со Скай, оставив Пиро лежать на земле. Его глаза были затуманены отчаянием. Глава 9. «Верь мне, черная вдова». Артур посмотрел на свою обгоревшую одежду и нахмурился. Быть супергероем действительно было нелегко. Они всегда должны быть готовы к бою и иметь много костюмов супергероев, раз они разрушаются в боях. Но если бы у него был шанс, он действительно хотел бы сделать для себя прочный и долговечный боевой костюм, не для показухи, а для собственного удобства. Потому что, если бы его одежда всегда портилась в драках, у него не было бы достоинства перед публикой. Теперь он не мог не думать о Халке. Его штаны всегда были одной из неразгаданных загадок Марвел. Независимо от того, как он борется, его верхняя одежда всегда будет порвана, но его брюки остаются в целости. Говоря о Халке, если он сможет получить его способности, то это было бы здорово, по крайней мере, на Земле он был бы непобедим. Однако, поглощая силу Пиро, он обнаружил небольшую разницу, то есть, хотя он мог поглощать способность через ладонь, это было не так просто, особенно в том случае, если противник сопротивляется. В первый раз Пиппер не сопротивлялась ему, так что поглощение прошло очень легко и гладко. Но способность манипулировать огнем принадлежала Пиро с рождения, она была вызвана геном X, поэтому ему было трудно ее усвоить. Особенно когда он сопротивлялся, он вообще не мог поглотить его сначала, ему приходилось использовать высокую температуру, чтобы заставить Пиро чувствовать боль, чтобы тот перестал сопротивляться ему. Так что теперь он знал, что в настоящее время для него было совершенно невозможно легко поглотить способности своего противника одним прикосновением. Он мог поглотить чью-то способность только в том случае, если противник не сопротивлялся или больше не мог сопротивляться. Поэтому сейчас у него не должно быть никаких идей о получении способности Халка. Возможно, даже если бы Халк просто стоял и позволил ему попытаться поглотить свои силы, он не смог бы поглотить их. Он должен был стать более сильным, только тогда он сможет получить более сильные способности. Во всяком случае, на этот раз он впитал в себя способность манипулировать пламенем, и если эту способность использовать правильно, она действительно может стать мощным инструментом. Так что, хотя его одежда была испорчена, настроение Артура немного улучшилось. «Прости, Скай, но мы не смогли поужинать в этом ресторане». Артур извинился перед Скай, которая искала ему одежду в торговом центре. Скай только покачала головой и ответила: «Это не имеет значения, мы можем поесть в другое время, но нам все равно пришлось уехать». Купив ему одежду и сев в их машину, она передала одежду Артуру, затем повернулась и приготовилась ехать. Артур переоделся и, видя, что Скай совершенно спокойна, слегка расслабился. Похоже, она не боялась его. Подумав об этом, он понял, что в мире есть много людей со сверхспособностями, и Скай также исследовала их. В конце концов, она была хакером, поэтому она не слишком испугалась. Братство мутантов наверняка узнает о Пиро и о том, что сила была украдена. Щит также будет знать об этом. В конце концов, даже несмотря на то, что черная вдова не следила за ним сейчас, у щита также есть много средств наблюдения за людьми. Кроме того, они всегда следят за мутантами и особенно за братством мутантов. Даже если щит не следил за ним, информация о возможности кражи у Пиро силы определенно заставит их заподозрить его в причастности, потому что они знали о том, что он поглощает экстремис. К тому же, щит теперь будет более бдительным по отношению к нему, но на данный момент больше не должно быть никаких проблем. Шум скользящих шин из-за торможения автомобиля прервал размышления Артура. «Что случилось?» – поспешно спросил Артур. «Я боюсь, мы в беде», – торжественно произнесла Скай. Снаружи их путь преграждал черный джип. Окна, вероятно, были пуленепробиваемыми с глухой тонировкой. Это транспортное средство не было чем-то, на чем могли бы ездить обычные люди. «Оставайся в машине». Артур вздохнул, взял зажигалку и вышел из машины. Черная вдова тоже вышла из джипа и посмотрела на Артура. Черная вдова ухмыльнулась, а затем сказала, с улыбкой, «Я знала, что ты не из тех, кто будет следовать правилам, но я не ожидала, что ты нарушишь их так скоро. Способности Пирани настолько высоки, я не ожидала, что ты выберешь эту способность». Артур не ожидал, что они узнают так скоро, но это не имело большого значения. Он зажег зажигалку, и пламя начало танцевать вокруг его рук. «У меня всегда было предчувствие, что вы будете продолжать следить за мной, поэтому вы должны знать, что он взял на себя инициативу бороться со мной, поэтому ему пришлось заплатить за это. Да, вам не кажется, что этот сценарий был слишком случайным? Вы просто случайно идете в случайный ресторан, сталкиваетесь с Пирой и даже вступаете с ним в контакт». Черная вдова моргнула и уставилась на зажигалку в его руках. Похоже, она была начеку. Ей было известно, что он поглотил экстремис, а также поглотил силы Пира, но кто знает, были ли у него какие-либо другие способности, как может черная вдова легкомысленно относиться к такому опасному человеку. Она, вероятно, уже подготовила подкрепление, если он нападет на нее. «Это твой выбор, верить мне или нет», — Артур пожал плечами. «Итак, давайте поговорим о ваших намерениях. Вы проделали весь этот путь не для того, чтобы напугать меня, ты же не настолько свободна. Ну, я здесь, чтобы попросить тебя пойти со мной, чтобы защитить твою подружку», — усмехнулась черная вдова. «А если я откажусь?» — черная вдова повторила последнюю фразу. «Тогда мы можем только сражаться». Артур усмехнулся. «Серьезно, если другие люди не провоцируют меня, я не буду бездумно ранить или убивать их. Я хочу сохранить нормальные отношения с щитом и особенно с тобой, но мой посыл в том, чтобы ты не нацеливалась на меня и людей вокруг меня», — закончил Артур, сказав это черной вдове, а затем повернулся к своей машине. «Уезжаем», — обратился Артур к Скай. Скай завела машину и медленно поехала прочь. Черная вдова не остановила их. «Ты говоришь, что если другие не провоцируют тебя, то вы не будете их беспокоить. Но как долго это длится? Даже с тех пор, как ты сказал, что не будешь представлять угрозы для щита. Теперь у тебя уже есть девушка, и она состоит в организации «Восходящий прилив» и даже украл силу у мутанта. Как я могу верить в то, что ты сказал правду, и просто доверять тебе?» — пробормотала себе под нос черная вдова. Глава 10. Женская интуиция. База Трискелион, штаб-квартира щита, Вашингтон, округ Колумбия. Одноглазый директор Ник Фьюри, одетый в свой фирменный черный плащ и черную повязку на глазу, смотрел на виртуальный экран перед ним. На экране появилось видео, на котором Артур дрался с Джоном. Ник Фьюри нажал на пульт, чтобы приостановить видео, а затем взял документы об Артуре. В щите был список. В этот список записано большинство людей, обладающих сверхспособностями. Конечно, это был еще и контрольный список. После появления Артура его информация уже была внесена в список. «Входите, агент Хилл». Раздался стук в дверь, и вошла женщина, Мария Хилл. Агент 9-го уровня щита, один из командиров щита на Хеликарере, а также помощник Ника Фьюри. «Как продвигается план?» — спросил Ник Фьюри. «Все идет в верном направлении, сбор не займет слишком много времени». Мария Хилл на мгновение заколебалась, но все же спросила: «Вы действительно решили?» «Я думаю, что это очень рискованный шаг, как кандидаты». Ник Фьюри не ответил ей, но продолжал спрашивать. Мэри Хилл, зная, что его решение не изменится, передала документы, которые принесла с собой. Ник Фьюри открыл папку и посмотрел на них. На нем были записи нескольких человек. Мелинда Мэй, прозвище Кавалерия. Лео Фитц, эксперт по высокотехнологичному оружию и ученый. Грант Уорд, мастер боевых действий и агент 7-го уровня. И последним человеком была Скай, суперхакер и член организации «Восходящий прилив». Посмотрев на список, Ник Фьюри на мгновение заколебался, а затем сказал: «Добавь еще одно имя, Артур».